Глава 36. Рената Клейн узнала, что на протяжении последнего месяца ее дочь Амабелла была жертвой систематического скрытого запугивания, начала миссис Липман, как только Джейн села напротив. К несчастью, Амабелла не может точно сказать, что именно происходило или кто принимал в этом участие. Тем не менее, Рената уверена, что это Зигги. Джейн судорожно вздохнула. Странно было, что она по-прежнему испытывает потрясение, как если бы сохранившийся в ней оптимизм давал ей надежду, что Зигги собираются перевести в какой-то специальный класс для незаурядных детей. «Какого рода?» Голос Джейн прервался. Она с трудом откашлялась. У нее было ощущение, что она играет роль, к которой толком не подготовилась. На этой встрече должны были присутствовать ее родители, люди одного возраста с миссис Липман. «Какого рода запугивание?» Миссис Липман слегка поморщилась. У нее был вид светской дамы, хорошо одетой и пользующейся дорогой косметикой. В ее голосе слышались строгие, четкие нотки, действующие, очевидно, даже на несносных мальчишек из шестого класса. «К сожалению, у нас мало подробностей», — сказала миссис Липман. «У Амабеллы на руках непонятно откуда взявшиеся синяки и царапины и след от укуса. Она говорит только, что кто-то ее сильно обижал». Директриса вздохнула и забарабанила ногтями с безукоризненным маникюром по папке из плотной бумаги, лежащей у нее на коленях. «Послушайте, если бы не тот инцидент в ознакомительный день, я бы не пригласила вас, пока мы не выяснили что-то более определенное. Мисс Барнс говорит, что подобный инцидент произошел лишь однажды. Из-за этого случая она стала внимательно присматриваться к Зигги и характеризует его как очаровательного ребенка, которого учить одно удовольствие и который внимательно и деликатно относится к другим детям». Неожиданная доброжелательность слов мисс Барнс едва не заставила Джейн разрыдаться. «Безусловно, в школе Пиреви мы совершенно не приемлем запугивание. Ни под каким видом. Но, к вашему сведению, в тех редких случаях, когда мы сталкиваемся с подобными случаями, мы стараемся уделить внимание как жертве, так и обидчику. И если мы выясним, что Зигги обижал Амабеллу, то не станем просто наказывать его, а постараемся немедленно пресечь подобное поведение, а затем будем докапываться до причин. В конце концов, ему всего лишь 5 лет. Некоторые специалисты утверждают, что 5-летний ребенок не способен кого-то запугивать». Миссис Липман улыбнулась Джейн, а та сдержанно улыбнулась в ответ. «Послушайте, он очаровательный ребенок. Он этого не делал», — подумала Джейн. «Были ли у вас подобные инциденты, помимо случившегося в ознакомительный день? В группе по уходу за детьми, в дошкольном учреждении, при общении Зигги с детьми вне школы?» «Нет», — ответила Джейн, — «никаких. И он всегда, ну...» Она собиралась сказать, что Зигги неизменно отрицала обвинения Амабеллы, но, возможно, именно это усложняло проблему. Миссис Липман могла подумать, что он привык врать. «Значит, по-вашему, в прошлом Зигги, в его домашней жизни, в биографических данных нет ничего существенного, о чем нам следует знать?» Миссис Липман, тепло улыбаясь, выжидающе смотрела на Джейн, словно давая понять, что ничто ее не смутит. «Как я понимаю, отец Зигги не принимает участия в воспитании. Верно?» Обычно Джейн немного терялась, когда малознакомые люди вскользь упоминали отца Зигги. Слово «отец» у Джейн ассоциировалось с любовью и надежностью. Она всегда думала сначала о своем отце, как будто говорили именно о нем. Приходилось мысленно переноситься в гостиничный номер со светильником под потолком. «Ну как, миссис Липман, это, по-вашему, существенно? Мне известно об отце Зигги только то, что он знал толк в эротическом удушении женщин, а также их унижении. Он показался мне обаятельным и добрым, пел песенки из «Мэри Поппинс». Возможно, вы тоже сочли бы его очаровательным, но, по сути, он оказался совсем другим. Пожалуй, вы могли бы охарактеризовать его как обидчика, так что это может оказаться существенным. Для полноты картины могу предположить, что Зигги, по сути дела, это повторное перевоплощение моего покойного деда, А у деда была очень добрая душа. Пожалуй, все зависит от того, верите ли вы в наследственную склонность к насилию или в реинкарнацию, — подумала Джейн. «Не могу припомнить ничего существенного», — сказала Джейн. «У него перед глазами достаточно образцов для подражания». «О, да-да, не сомневаюсь», — согласилась миссис Липман. «Господи, у некоторых наших детей отцы постоянно в командировках или подолгу задерживаются на службе, и дети совсем не видят их. И я вовсе не хочу сказать, что Зигги уделяется мало внимания, потому что его воспитывает одна мать. Я лишь пытаюсь получить полную картину». «Вы спрашивали его об этом?» — поинтересовалась Джейн. При мысли о том, что Зигги расспрашивала директор школы без ее присутствия, Джейн разволновалась. Он спал ночью с плюшевым медведем. Утомившись, он садился к ней на колени и сосал большой палец. Ей по-прежнему казалось маленьким чудом то, что он умеет ходить, разговаривать и одеваться. И вот теперь он живет отдельно от нее своей жизнью, в которой случаются большие пугающие драмы, как у взрослых. Спрашивала. И он категорически все отрицает. Так что без участия Амабеллы очень трудно решить, что делать дальше. Ее прервал стук в дверь кабинета, а затем в дверь просунулась голова школьной секретарши. Та осторожно посмотрела на Джейн. Я подумала, вам надо сообщить. Пришли мистер и миссис Клейн». Миссис Липман побледнела. «Но они должны были прийти через час». «Перенесли мое заседание членов правления», — произнес знакомый резкий голос. Из-за плеча секретарши выглянула Рената, явно готовая вторгнуться в кабинет. «Мы хотели узнать, сможете ли вы нас принять». Она заметила Джейн, и ее лицо напряглось. «О, понимаю». Миссис Липман бросила на Джейн страдальчески извиняющийся взгляд. От Мадлен Джейн знала, что Джефф и Рената регулярно жертвуют школе значительные суммы денег. «На прошлогоднем вечере викторин нам всем пришлось изображать из себя признательных крестьян, когда миссис Липман благодарила Клейнов за то, что оплатили систему кондиционирования для школы», — сказала ей тогда Мадлен. Потом она вдруг просияла. «Может быть, в этом году это возьмут на себя Селеста с Перри? Они бы всех обставили». «Полагаю, все мы пришли сюда для обсуждения одной и той же темы», — заявила Рената. Миссис Липман поспешно встала из-за стола. «Миссис Клейн, в самом деле было лучше... Это так неожиданно!» Рената прошествовала в кабинет мимо секретарши, за ней следом вошел бледный, приземистый, рыжеволосый мужчина в костюме и галстуке, предположительно, Джефф. Джейн не видела его раньше. Она не была пока знакома с большинством отцов. Джейн встала и, обхватив себя руками, вцепилась в одежду, словно эту одежду с нее хотели сорвать. Клейны собираются разоблачить ее и выставить на показ ее отвратительные постыдные секреты. Зигги родился не от нормальной плотской любви, а от постыдных действий молодой, глупой, жирной и уродливой девицы. Существование Зигги не оправдано, потому что Джейн позволила этому человеку стать его отцом. Она понимала это нелогично, ибо в противном случае Зигги не было бы на свете, но чувства ее находили в этом свою логику, поскольку Зигги непременно должен был стать ее сыном. Да, конечно, и другой матери быть у него не могло. Но он должен был родиться позже, когда Джейн нашла бы для него подходящего папу и подходящую жизнь. Если она бы сделала все правильно, он не был бы отмечен этим ужасным генетическим пятном и не вел бы себя подобным образом. Она вспомнила о том, как увидела Зигги впервые. Само появление на свет казалось... огорчило его. Он громко кричал, молотя крошечными ручками и ножками, словно падал куда-то. И ее первой мыслью было: «Прости меня, малыш. Прости за то, что заставила тебя пройти через это». Острые, мучительные ощущения, пронизывающие ее тело, вызывали скорее печаль, несмотря на то, что следовало назвать их радостью. Это было одно и то же. Она подумала, что мощный всплеск любви к этому трогательному существу с красным личиком наверняка смоет неприятные воспоминания о той ночи. Но воспоминания оставались, подобно мерзкой черной пиявке, шевелясь в недрах памяти. «Вам придется следить за вашим сыночком!» Рената встала прямо перед Джейн, едва ли не тыча ей пальцем в грудь. За стеклами очков были видны налитые кровью глаза. Ее осязаемый праведный гнев словно подтверждал сомнения Джейн. «Рената», — с упреком произнес Джефф и протянул руку Джейн. «Джефф Клейн, пожалуйста, извините Ренату. Она очень расстроена». Джейн пожала его руку. «Джейн, хорошо. Тогда, может быть, раз уж мы все собрались здесь, давайте поговорим по существу», — произнесла миссис Липман твердым, немного напряженным голосом. «Желаете чай или кофе? Воды?» «Мне ничего не нужно», — сказала Рената. Джейн с нездоровым интересом увидела, что все тело Ренаты дрожит, и сразу отвела взгляд. Быть свидетелем открытых чувств Ренаты было все равно, что увидеть ее раздетой. «Рената!» Джефф схватил жену за талию, словно та собиралась броситься под машину. «Я скажу вам, чего мне хочется», — обратилась Рената к миссис Липман. «Я хочу, чтобы ее ребенок держался подальше от моей дочери».